«Гость» на радио ВК. Здравствуйте, это программа «Гость» на радио ВК, в студии ведущий Даниил Рад, и я представляю нашу сегодняшнюю гостью, бизнес-вумен, путешественницу, телеведущую Татьяну Москаленко. Татьяна, здравствуй. Здравствуйте. Татьяна, давай, наверное, поздравим с праздником, во-первых. Да, поздравляю всех наших мужчин, живущих в Сибири, живущих в Европе, вообще в разных странах мира, с нашим мужским таким днем. Мужчин, как я называю, днем настоящих мужчин, потому что мужчина, в первую очередь, для женщины всегда это некий защитник, вот, и защитник женщины, защитник отечества, родины, не знаю, защитник всего доброго, хорошего, светлого, поэтому вот день такой настоящих мужчин. А в Европе есть какой-нибудь аналог такого праздника? На самом деле, не припомню, по-моему, нет. Есть день матери, есть день там влюбленных, но вот день, чтобы мужчин особенно прям праздновался, нет, не вспомню. Ну, ты достаточно часто бываешь в Чехословакии, это страна в Чехии, да, это страна, часть бывшей Чехословакии, страна соцлагеря, там как-то не прижилась эта традиция? Нет, особо. Они могут только вспоминать 68-й год, но это, скорее всего, минусовые такие воспоминания, нежели чем связанные с героизмом. Ну, вообще, вот, на твой взгляд, как сейчас отношение к русским, вот, в той же Чехии, например, потому что я сталкивался с негативным отношением, особенно от людей старшего поколения? Оно разное, на самом деле. Как я говорю, не только в Чехии, в разных странах мира, где я езжу по работе, просто встречаясь с партнерами, разное, на самом деле, отношение, оно зависит от самого человека, скорее всего. И крайне редко в той же Чехии можно что-то подобное услышать. Ну, вот честно, я ни разу с подобным не сталкивалась, но я слышала такие истории, опять же, редко очень, когда, ну, вот, чувствовали наши люди, что немножко им как бы за спиной что-то как-то вот, ну, какой-то вот, какой-то слушок такой проходил, что там русский, там еще что-то, но опять это нужно понимать, с чем это связано. Вот, допустим, в Чехии это связано, опять же, повторюсь, с 68-м годом, да, для них это некое такое, ну, некое, ну, не трагедия, ну, в общем, это опять... Поражение. Некое поражение, некое ощущение оккупации со стороны России, да, там и так далее. Но когда они нормальным образом встречают и общаются нормальных, абсолютно адекватных, цивилизованных русских людей, они относятся в том числе как бы абсолютно открыто, абсолютно, еще раз говорю, миролюбиво, с симпатией, по-доброму, особенно когда там люди говорят на их чешском языке. Да даже вот по моему опыту, когда я пытаюсь говорить на чешском языке с теми же водителями такси, они переходят быстро на русский язык, и они с удовольствием говорят со мной на русском языке. Как раз те самые, тот самый возраст за 45-50 лет, которые говорят, они учили в школе русский язык, они говорят достаточно хорошо на русском языке. И, казалось бы, они помнят 68-й год, но, тем не менее, они с удовольствием говорят со мной на русском языке. А вообще на скольких языках ты можешь говорить с таксистами? Я говорю на английском, конечно же, на немецком, на чешском языке, ну и, безусловно, на русском, если они сами того хотят. А приходилось ли вообще когда-нибудь вот в поездках прикидываться, что ты не русская, говорить только на английском, там, только на чешском, только на немецком? Вот у меня были случаи, да, когда я видел, либо чувствовал вот, проявление к себе вот какого-то такого вот, ну, неблагожелательного отношения, либо, ну, честно говоря, там бывало, что соотечественники вели себя так, что... Хотелось бы максимально от них держать дистанцию. Меня иногда не совсем, не всегда ассоциируют с русской. Как-то немножко какой-то микс. Я выгляжу, может быть, немножко как микс. Они не могут понять иногда, с какой я... Да, может быть, из скандинавских каких-то стран. Или что вот они пытаются, либо это там Германия, Австрия, что-то такое. Вот пытаются... Ну, кто-то, конечно, сразу выделяет, что русское, но мне не приходилось. Мне, наоборот, приятно, когда со мной друзья-иностранцы гуляют, а им приятно, когда на меня смотрят с вниманием, да, с симпатией. С какими-то иногда, как у меня там партнер один, например, говорит, в Австрии там люди гуляют, и они думают, что ты актриса, наверное, какая-то, потому что он говорит, я слышу, что они по-немецки говорят, а там на своем диалекте там австрийском, они, видимо, с каких-то деревень приехали, и вот им кажется, что я там типа какая-то голливудская там звезда. Мне это, конечно, смешно, забавно слышать, но нет, у меня не было никогда такого случая. У меня был другой забавный случай, когда я... пыталась водителям автобуса, когда ехала из Парижа до Праги, объясниться, там была очень забавная ситуация, объясниться с ними на английском языке, уточняю, что перерыв закончился, мы, наверное, сейчас уже едем, я, видимо, не успею пообедать, на что они мне как бы так, ну, вроде тайм-тайм, я, то, что я взяла там в кафе, я подошла, просто говорю, извините, я, видимо, не рассчитаюсь за это, потому что я это не ела, но просто вот водители мои, они уже уезжают, а оказалось, что французы не говорят совершенно по-английски, они меня вызывали трижды разных менеджеров, чтобы разобраться в ситуации, отстала ли я от автобуса, а что случилось, там подошли эти все водители, в общем, там целая разыгралась... сцена такая, мизансцена. И когда я уже потом с этими водителями шла, я говорю, ну как вы так? Вы не говорите нормально по-английски? Они говорят, нет, мы не говорим. Я говорю, они говорят, а может по-немецки? Я говорю, ну я говорю по-немецки, но ну, тогда не настолько хорошо. Они потом меня спрашивают, а может вы по-русски говорите? И я так к ним поворачиваюсь, говорю, по-русски? По-русски я очень хорошо говорю. Чего ж вы, гады, молчали, что вы по-русски можете говорить? Вот такая забавная ситуация была, поэтому русский язык иногда пригождается. Ну, на самом деле, часто для туристов, потому что уже отслеживают, что русский во многих там отелях везде говорят по-русски. Но опять, если ты знаешь иностранные языки, конечно же, тебя все равно относятся к тебе немножко уже более с уважением. И любые иностранцы в любой стране ценят, когда ты говоришь на их родном языке. Поэтому, безусловно, язык растапливает, ну, не скажу там холодные сердца, но способствует коммуникации, способствует доброжелательному, более доброжелательному отношению, нежели чем ты пытаешься их там подстроить под себя. Ну, французы вообще достаточно отдельная нация. Я знаю просто такие ситуации, когда французы говорят по-английски, они говорят по-немецки, но они принципиально не будут говорить ни на каком другом языке. Есть такое, да. Кроме французского, потому что если ты приехал во Францию, говори по-французски, это закон. Ну, путешествия этим путешествиями, как в том анекдоте, давай не путайте путешествия с эмиграцией. У меня много достаточно друзей иммигрантов, о путешествиях мы говорили достаточно много, вот почему-то об эмиграции у меня разговоров не было. Я, насколько я знаю, тоже много знакомых иммигрантов. Ну, я сама, скажем так, наполовину иммигрантка, да, то есть я же не путешествиями занимаюсь, собственно говоря, когда езжу по Европе, я половину времени уже, почти 9 лет я живу половину времени в Европе, я именно живу, работаю там, а не путешествую. И когда люди мне пишут, например, в тех же соцсетях, что «Ой, Таня, погуляй там, купи нам то, там сувениров, там еще что-то», они не понимают, что я живу, у меня нет времени, у меня день мой расписан на встречи, на там, ну, в общем, как нормальные люди, живущие в какой-то стране, я работаю там, да, я работаю, да, есть личная жизнь, я работаю, и, собственно говоря, я лишена немножко такого вот, чтобы там ходить целыми днями, наслаждаться, там изучать все там сувенирные лавочки, там и так далее. Ну, конечно же, мне это удается иногда, и в этом плане я совмещаю приятное с полезным, когда я езжу там, не знаю, в Швейцарию, в Англию, там, в Испанию, там, еще в какие-то другие страны, где, опять же, я еду по делам, но мои глаза и мои чувства, они же воспринимаются, что вокруг. То есть взгляд изнутри некий, да, получается? А, конечно. То есть, как, грубо говоря, ты не приезжаешь туда, как жительница красноярца, посмотреть на Прагу, а ты смотришь на Прагу глазами пражанки. Ну, я опять, я не скажу, что я стопроцентная пражанка, но я смотрю на жизнь в Чехии, в Праге, в той же, теперь уже в Вене, я смотрю глазами жителя этого города, который живет и который видит нечто большее, и который сталкивается с какими-то жизненными ситуациями, нежели чем просто туристы, потому что туристы, они едут, они видят достопримечательности, либо что-то, что их вдруг с ними случилось, ну вот случилось в хорошем смысле, или иногда там они что-то заметили, увидели, их что-то покоробило, да, вот. Собственно говоря, вот и все их впечатления, они хорошие, они классные, но они развлекательного характера, иногда познавательного. Мои же впечатления, они жизненные. Бытовые. Не назову это бытовыми, хотя есть и бытовые, но они жизненные. Такова есть жизнь, и она многогранная. И мои впечатления в этом плане несколько более многограннее. А что вообще людей толкает на эмиграцию? Вот на твой взгляд, давай говорить из России. Вот я понимаю, там за границей тоже вся там переезженная, но вот давай говорить из России, из Красноярска. Ну, с чем я сталкиваюсь? Нет, но моя история, она отдельная вообще история, да, я могла уехать 18 лет тому назад, в 98-м году, и это была личная история, могла уехать за мужчиной, и так бы, наверное, моя жизнь там состоялась, но случилось по-другому, и я, в общем-то, об этом совершенно не жалею, вот, я создала здесь свой первый бизнес, да, очень хороший образовательный проект, и развив его на достаточно большом уровне, через 10 лет я уже вот переехала, стартовала туда. И все, что я здесь делаю, так или иначе связано с заграницей. Поэтому логично было, если изначально мой муж, он настаивал на том, чтобы, как он говорил, тебе важно сохранить голову свою светлую, перенести ее в Европу, потому что это стабильность и сохранность бизнеса, то позже, когда я уже сама, когда я уже переехала в Европу, здесь уже вопрос был не сохранности бизнеса, а в большей степени привнесения в этот бизнес новых дополнительных возможностей. И поэтому я поехала не с целью, что я бегу отсюда, я никуда ничего не убегала. У меня здесь уже все было окей, как называется, да. Вот. А я ехала за большими возможностями, я поняла, что здесь я создала уже гнездо, я могу уже летать здесь и привносить. Есть база, да, там уже. А там. Это требовали опять потребности моих клиентов, которые меня об этом спрашивали. Mm-hmm. И я понимала, что да, я должна что-то принести еще им более интересное, хорошее, то, о чем они меня просят. И, соответственно, это был для меня тоже как личный выход на другой, иной уровень жизни. Конечно же, это принесло мне иные ощущения от жизни, совершенно mm-hmm. иные. Ну, а основная масса людей, на тот взгляд, почему все-таки уезжают? Уезжают то, что я слышу. Это первое, это просто такая психоэмоциональная усталость. Усталость от того, что многие делали здесь бизнес, кто-то там, не знаю, 15-20 лет, они просто устали. Устали бороться, устали решать какие-то вопросы, проблемы, еще просто устали. Им просто уже хочется пожить по-человечески. Пожить спокойно, пожить надежно, пожить ради детей и дать детям нечто более, опять же, надежное, спокойное, то, что там есть. Это как бы один из ведущих факторов, скажем так. Есть люди, которые делают как бы, как сказать, как второй запасной аэродром, да, в Европе, отправляя детей туда и на некую там пенсию либо старость, понимают, что да, возможно, они туда потом приедут, потому что, ну, согласись, когда, вот честно, мои первые впечатления были, когда моя первая страна была Великобритания, и знаешь, какие я фотографии делала? Не Лондона. Первые мои фотографии были пожилых людей. Я была в шоке, честно. Я была в шоке. А вот сейчас даже вспоминаю, да, легкой такой, ну, немножко дрожи даже, да, потому что и горечи. Потому что я была в приятном шоке от тех пожилых людей, которые я там увидела. И от домов, которые я увидела. Потому что я выросла в маленьком сибирском городке, и для меня... в Лесосибирске. Mm-hmm. И для меня, когда мне говорили, когда вот там вот мой муж тогда говорил мне, ты не там выросла, не в той стране, ты должна в Европе, ты увидишь, как люди там живут. И я говорила, ну как они там живут? И он мне рассказывал, а знаешь, там люди живут в своих домах там, и так далее. А я вспоминала вот эти все домики, поникшие наполовину в землю по Сибирскому тракту, по Енисейскому вот этому тракту, да, и представляла вот этот вот маленький микромир, и мне казалось, вот в своих домах разве это хорошо жить? Я не понимала вот этого, как, что значит, я думала, это же ужасно жить в своих домах. И когда я увидела эти другие дома, причем не хоромы, да, которые вот у нас тоже, я была здесь в наших хоромах. Бестолковых. Иногда они чрезмерно то есть вот сейчас же уже немножко по-другому опять люди строят, потому что опять поездили по той же загранице, по той же Европе, посмотрели немножко культуру, вернулись к каким-то понятиям, нашим корням, и нашему ощущению стиля, как это примерно должно быть, как я говорю, увидели ту культуру и вспомнили нашу культуру. И тогда уже, исходя из этой, и культурно стали строить, да? Вот, поэтому пожилые люди, одетые красиво, ухоженные, сидящие в ресторанах, на каких-то скамеечках в парках и так далее, я увидела совершенно другую старость, не ту убогую, ну, простите меня за это слово, да, не ту убогую, не ту грустную, которая есть здесь у нас. Комфортно. Да? Вот. Она была даже не просто комфортная, она была красивая, она достойная, ты не боишься этой старости, а ты наоборот, я говорю, я фотографировала этих пожилых людей. Вот они были первые мои снимки за границей. Это, почти 20 лет тому назад, когда я начала только ездить за границу. Но сейчас я слышу такие мнения, что экология – это общая нестабильность в стране. Экология, да. Коррупция. Непонятность. Непредсказуемость. Куда идет непонятность. Да, люди хотят больше стабильности. Экология тоже играет свою роль, потому что, конечно, конечно же, когда приезжают, опять же, в ту же Чехию, либо там в Испанию, замечают просто элементарные первые вещи, когда проходит аллергия у людей, вот они что мне рассказывают, да, они говорят, мы поехали, и у нас все, у нас сразу быстро, не надо ни таблетки, ничего, у нас прошло просто. И когда они видят, ну, вот, но это же чувствуется, это как называется, кожа, она в первую очередь скажет, что ей хорошо, и она среагирует. И когда они видят эту реакцию, они не могут это не ценить. Поэтому они хотят жить по-настоящему, просто нормально хотят человечески жить. Конечно, мне грустно, честно говоря, слушать какие-то вот эти вещи, слышать. Я пытаюсь иногда отговаривать людей, пытаюсь говорить им, постарайтесь все-таки немножко сохранить здесь что-то, может быть, бизнес или еще что-то. Пытаюсь предлагать им варианты, как, например, а давайте какой-то совместный проект, например, сделаем с европейцами, там еще что-то. И некоторые, да, им интересно это, а некоторые мне говорят, Таня, мы не хотим уже, мы не хотим ничего уже делать, мы хотим уехать. Вот. Ну вот, когда со мной советуются на такие темы, я всегда отговариваю одну категорию людей, которые говорят о том, что вокруг меня быдло, я хочу поехать туда, где вокруг будут просвещенные лица. Я на что я говорю сразу, что ты вернешься сюда ровно через 2-3 года, потому что если у тебя отношение к людям как к быдлу здесь, ты абсолютно точно так же будешь относиться к людям, как к быдлу и там. Вот ты с такими случаями сталкивалась? Я знаю только другое, только одно, скажем так, да. Я знаю то, что каков ты сам, такой круг вокруг тебя, где бы ты ни жил. И когда мне говорят, ой, ты жила там в маленьком Лесосибирске, в маленьком городке Лесосибирске, поверьте, я жила очень интересной жизнью. Я играла в театре, я общалась с очень интеллигентными и умными людьми. Моя жизнь была настолько насыщенной и интересной, что сказать, что я как-то скучно, неинтересно жила, а в то же самое время у меня, например, были одноклассники, которые, на которых я смотрела, которые учились в Красноярске, да, и они говорили, ой, да там шумно, там столько людей, там так быстрее бы вернуться домой. А я наоборот читала, ой, здесь мне здорово, классно, а в Красноярске так еще же, там столько театров, там столько, ну, я в свое время там была заядлой театральщицей, театралкой, да, поэтому мне, для меня это было важно. А вот они этого не видели, например, да, и их и жизнь, их мир, он иной был. Это тоже нормально, но просто каков ты сам, такое окружение вокруг тебя. Я приезжаю, у меня свой круг определенных знакомств, да, а другие люди приезжают, они других людей себе находят. Это не значит лучше или хуже, это просто нужно понимать, что ты все равно привлечешь этих людей в свою жизнь, ты встретишь разных людей, но тем не менее твой круг ты создаешь сам. И ты сам выбираешь из встреченных людей, будь то в Сибири, либо в Европе, ты же выбираешь сам, с кем тебе комфортно, интересно общаться, и все. Я встречаюсь очень часто с двумя такими достаточно полярными точки зрения. Первое – это то, что я поеду за границу. Я не поеду за границу, потому что я там никому не нужен. А вторая – я поеду за границу, меня там ждут с распростертыми объятиями. Вот если по поводу первого я готов общаться с человеком, то по поводу второго я так немножечко ухмыляюсь и говорю только одну фразу – тебя там никто не ждет. Там действительно никто никого не ждет, и не с распростертыми, и там нет и негатива никакого. Там есть разные возможности, которые на самом деле доступны и открыты. Даже то же образование, оно открыто. То есть не нужно думать, что только... Вот, кстати, интересный момент такой. Дети, когда начинают вот примерно с 12 лет ездить по разным странам, ну, на короткие каникулярные поездки, там, на месяц, например, в ту же Англию и так далее, они понимают, что уже не... От них очень многое зависит, от них самих, как они поступят ли они в университеты. И здесь уже деньги играют вторичную роль, потому что зависит уровень их знаний. Есть, например, страны, как та же Чехия, там бесплатное образование, да, там никто не разбирается, с какой страны ты приехал, там нет ни имен, ни фамилий на этих тестах, которые они проходят, но тем не менее твой уровень знаний каков? И, как правило, наши ребята, некоторые, показывают очень хорошие результаты по знаниям. То есть возможности, они, ну, если не скажу, что прям совсем для всех равноправные, то намного, ну, не знаю, они есть, они широкие, и они более открыты и доступны, чем люди себе думают, наверное, про эти возможности. Ну вот опять-таки из мнения, я здесь хороший специалист, я не знаю, в какой области там дизайнер, художник, укладчик кирпичей, все что угодно. Но я там себе работу не найду, потому что вот я здесь востребован, а там не нужен. Как ты считаешь, хороший специалист, он востребован вообще в любой стране? Или все-таки будут как-то зажимать? Ну, вот, опять-таки, да, в той же Америке ты все равно должен будешь пройти определенные социальные ступени адаптации. Да? Ты не имеешь права в первые 5 лет работать по специальности. Но если ты хороший врач, ты через 5 лет им станешь. Вот. Как в Европе с этим? Наверное, сражаться за место под солнцем нужно везде, и в том числе в России. Потому что не так уж все прям открыто и доступно, и что прям вот направо и налево тебе прям вот дали хорошие рабочие места и, не знаю, там карьеру и все остальное. А человек должен работать, и то же самое как бы в Европе. Но в Европе, да, это, наверное, второй уровень сложности все-таки, потому что, нужно адаптироваться, войти в среду, посмотреть некие их правила, которые действуют там, их определенные нормы, их, не знаю, стандарты качества, опять же, какие-то шаблоны, форматы, которые работают и действуют, да, и в том числе язык немалую роль играет, а на начальном этапе даже, наверное, краеугольную роль играет, потому что когда ты уже можешь говорить, опять же, со взрослыми специалистами сложнее, потому что им сложнее язык изучать с нуля, а когда едут ребята в возрасте там 19, 20, 25 лет, и как студенты заезжают в страну и потом решают оставаться за границей, делать карьеру в каких-то международных компаниях, им все проще. Как я это называю, вы получаете такой хороший очень фундамент, потому что вы заезжаете в страну как студент, у вас будет великолепный академический уровень языка, а это значит профессиональный язык, не просто разговорный, а профессиональный уровень языка. И сразу вы на этом уровне говорите в равную со всеми, кто там живет. Потом у вас будет диплом международный, который тоже вас выровняет со всеми остальными, со всей остальной европейской молодежью. А еще будет у вас социальный круг, то есть те ребята, с которыми вы учились, завтра будут менеджерами, управленцами, директорами в каких-то крупных известных компаний. И вот вам, пожалуйста, та самая тусовка и нетворкинг, о котором мы говорим. Да? Поэтому это для молодежи, вот им заезжать, заходить в какую-то страну временно, либо на постоянное место жительства, на эмиграцию, намного проще и комфортнее, чем состоявшимся специалистам. Потому что состоявшиеся, есть же еще такое, когда ты приходишь на какую-то ступеньку, ты как бы немножко должен обнулиться. А это же болезненно для внутреннего самоощущения. Мой хороший приятель в Москве, он живет в таком ритме. Он 2 недели живет в Москве, 2 недели он путешествует. И у него бизнес достаточно управляемый на расстоянии, он даже в Москве на работу не ходит. Но, находясь в Москве, он находится в депрессии. Вот у него депрессия начинается с момента приземления самолета в Шереметьево или в Домодедово, пересечь вот это вот лицо советского таможенника, абсолютно непроницаемое, только глаза на тебя смотрят, вот что же ты такое, вот повезешь запрещенного, что ж ты, гад, вообще делал. И оживает он только, когда он пересекает границу и входит в дьюти-фри обратно. И я его спрашиваю, почему ты не эмигрируешь? Он говорит, мне 49 лет, я не знаю языка, как я буду жить? Что я ему говорю, парень, 49 – это не предел. Ты можешь выучить язык и в 60. Вот на твой взгляд, ты связан так иначе с языковым бизнесом. В каком возрасте поздно учить язык? Можно ли его выучить в 49, в 50, в 60? Ни в каком возрасте не поздно, на самом деле. И как убедить людей? В Великобритании, и не только в Великобритании, в других странах последние несколько лет прямо существуют прям специализированные программы для 50+. Они так прям называются, 50+. Тем самым это показывается, что смотрите, какие интересные люди с определенной, скажем так, достигшие, потому что в Европе это золотое такое вот, золотое сечение, по возрасту, по достижению, то есть к 50 годам человек уже очень многого достиг. Да? И, соответственно, это определенная категория интересных людей, которые съезжаются вместе на изучение языка. У них есть свои темы. Все-таки возраст 50 и 25, согласись, есть некие отличия по интересам даже просто, да, вот, поэтому делать прям отстройку такую по возрасту, но тем самым показывают, что, смотрите, абсолютно это реально и возможно. Дополнительный аргумент скажу, что изучение иностранных языков – это, наоборот, некая активизация мозговых всех процессов там и способствует там, какой-то профилактикой там, всех этих заболеваний, Альцгеймера и так далее, да, вот, я скажу такую шутку еще, ну, как мотивационную такую шутку, что ученые из Оксфорда, это такая принятая такая фраза, ученые из Оксфорда, британские ученые постановили, да, что изучение иностранных языков стимулирует или активизирует именно ту же часть головного мозга, которая отвечает и за удовольствие, сексуальное удовольствие. Как вот, ты поэтому... живешь? Я живу отлично, хорошо. С удовольствием живу. Ну, я понимаю, да. Вот, я этим же и делюсь с другими людьми, заряжая их, мотивируя про то, что изучайте, люди, иностранные языки, они вам пригодятся. И откажитесь от секса. Да нет, не надо ничего отказываться. Это просто дополнительное удовольствие, которое, опять же... украшает, привносит некие эмоции в нашу жизнь, а плюс еще является как неким таким язык же, как ключик к открытию мира или дверей, там, новых возможностей, там, что-то в этом роде. Окей, я время от времени буду тебе во время эфира давать лимон, чтобы не была такая довольная. Тань, миф есть еще такой. Очень много у меня масса знакомых, это особенно было в середине 90-х, когда люди бросали все и уходили нелегально, что называется, под стол, лишь бы зацепиться, на что я сразу говорил, у меня папа, к сожалению, жил в эмиграции некоторое время нелегально. Так сложилось юридически просто. Долгая история. И он всех тоже знакомых говорит, ребята, нелегально ехать нельзя, не потому что это нельзя, потому что это испытание, которое проходит один из 10, а то один из 50. Вот как ты относишься именно к нелегальной миграции? Хотя люди некоторые достаточно успешно закрепляются. Ну, во-первых, то, что было в 90-е годы, это, конечно, действительно был поток, достаточно большой поток вот этой легальной-нелегальной иммиграции, как могли, то и делали. Да? Даже, но это аукнулось сейчас в ужесточении законов по иммиграции, потому что в свое время, в 90-е годы, например, по той же Чехии, огромное количество, это единственным основанием было переехать в Чехию, ну, не единственным, но законным, легальным открытие компании, что, собственно говоря, и сейчас является одной из оснований. Так вот, многие люди, которые не были совершенно никакими предпринимателями, бизнесменами и так далее, но это нужно было им открыть компанию, они это делали, а потом бросали эту компанию, забывая про нее напрочь. И когда чешские налоговые выяснили, что порядка 500 компаний нашими соотечественниками с Украины, с России вот так вот брошенные висят, да, фиктивные как бы эти компании, то они за голову схватились, что с ними делать, где искать этих хозяев и так далее. И, конечно, сейчас направлена некая часть денег на банкротство, принудительное банкротство этих компаний, но теперь ужесточение тем людям, которые заезжают в Чехию. И уже теперь просто так, быстро так, как вот я, допустим, заезжала, я открыла компанию, сразу же получила визу ВНЖ, то теперь это не такой простой, легкий процесс. Более того, я столкнулась с ситуацией, когда я наблюдала историю одних нелегалов, которые жили в моем доме в центре Праги, где я арендовала квартиру, и у них случился пожар, и выяснилось, что пришла полиция, понятно, пожарники, там очень серьезная история была, я так немножко укрывала, спасала их, и выяснилось потом, что, оказывается, они без визы жили почти там полтора года, и это все вскрылось, конечно, их депортировали сразу же, да, то есть их поселили в отдельную, не тюрьму, но некую такую резервацию, да, и потом принудительно выселили. Ничего не есть хорошо, потому что, ты живешь под гнетом и страхом того, что на любой момент, неважно, что... Татьяна, извини, пожалуйста, мы сейчас уйдем на небольшую паузу, после нее обязательно продолжим. Хорошо. Четвертое марта. Музыка великой степи 3. Финал российского тура патриархов Туварока группы Ядха. 4 марта, 19 часов. Концертная студия Дождя. Билеты касса.ру и Красбилет. Телефон 251-5017. Сначала было слово, а потом была рифма. А потом было много стихов. И это было хорошо. Благотворительный проект «Зимнее рандеву» проводит Винно-поэтический салон «Я поэт». 5 красноярских поэтов, 5 поэтических треков о себе в этом мире и об этом мире в себе. 24 февраля в 19:30 в студии «Дождя». Возрастная категория 18+. Свежие идеи для роста и развития бизнеса, знания и опыт от федеральных экспертов, создание четкой системы работы компании, полезные деловые связи и приятные знакомства. Все это на фестивале развития «Шаг вперед! Интеграция» с 23 февраля в Красноярске. Сайт crasfest.ru. Телефон 293-31-77. Хочу вас пригласить на очень полезное и интересное мероприятие. Игродень. Игродень – это отдых всей семьей, а также поддержка особых проектов. 26 февраля в Центре экстремального спорта «Спортекс» с 12 до 17 часов будут представлены локации – военные, спортивные, туристические, танцевальные, робототехнические и детские. Вход бесплатный. Мы вас очень ждем! «Гость» на радио ВК. Это программа «Гость» на радио ВК. В студии по-прежнему ведущий Даниил Рад и наши сегодняшние гости – бизнесвумен, путешественница, телеведущая Татьяна Москаленко. Татьяна, мы перед перерывом говорили о нелегальной миграции. Ты рассказывал вот случай как раз о том, что вот, твои знакомые из Чехии, они оказались без страховки. Они оказались без визы вообще, без визы ВНЖ, да. И, естественно, что когда выяснилось, еще раз говорю, вас метро могут остановить, вас могут... Ну, то есть это всегда чревато. Все автобусы, которые ездят по Европе и машины в том числе, они все равно перепроверяются. А сейчас ситуация ужесточилась, вернее, и в связи с вот этими беженцами, да, которые появились, и ну, и борьба с терроризмом, и прочие все вот эти вот моменты. Поэтому полиция работает достаточно четко. И где, на каком углу вас остановят и попросят вас предъявить ваш паспорт и посмотреть визу, да. Ну и потом вот эта ситуация. Но я хочу заметить, что, еще раз говорю, в 90-е годы там и законы, и щели, скажем так, для иммиграции, да, некие такие дырки в заборах, они все-таки были широки, чтобы можно было как-то просочиться, и ситуация в стране, видимо, настолько была плоха, что люди все-таки бежали, а как раз бежали те, что, ну, и пытались спастись, и пытались за лучшей долей, это все понятно, я абсолютно не осуждаю этих людей, да, те люди, которые практически ничего особо здесь не имели. Они, может быть, были неплохими специалистами, либо хорошими специалистами, но они не были бизнесменами как таковыми. Ну и тогда и бизнеса, по хорошему счету-то, и не было в нашей стране. Вот. То сейчас ситуация, в общем, диаметрально противоположная. Сейчас уже не едут люди, которые здесь недовольны своей жизнью и хотели бы там больше зарабатывать или еще что-то. Эти люди, скорее всего, больше перемещаются по России, там, в Москву, в Петербург, либо в другие города, за редким исключением, если они едут куда-то за границу все-таки. Это реже сейчас. А вот сейчас больше идет иммиграция тех людей, которые состоялись уже, наработали что-то с определенными капиталами, там, с недвижимостью, еще с чем-то. Детей вот образование дают им, переезжают вместе с детьми. То есть вот такая вот история. То есть история более состоявшихся людей, которые хотят выйти на другой, немножко иной уровень жизни. Ну, ты знаешь, у меня среди знакомых достаточно много дауншифтеров, эскаптов, там, всех мастей. Это да? Другая история, да, когда люди уходят в дауншифтинг, да. Но да. Это не всегда бывает сознательный дауншифтинг, потому что я еще раз говорил, да, что человек приезжает, он думает, что за границей это масса возможностей, они не думают о том, как это сделать, ну, грамотно. Мы сейчас поговорим, как это сделать грамотно. И люди приезжают, я первым, что говорю, ребята, вы никогда в жизни не устроитесь работать инженером нелегально. Они говорят, у меня хорошие друзья. Я говорю, хорошо, если даже хороший друг, если он совсем сумасшедший, он тебя, может быть, как-нибудь и возьмет, но он попадает под статью. Нет, эти истории сейчас уже не проходят, это однозначно. Вот, второе. Я говорю, ты не имеешь, будешь никакого морального права заболеть. Не дай бог, потому что медицинской страховки у тебя не будет как класс. В-третьих, ты будешь постоянно в зависимости, особенно это в азиатских странах, потому что любой сосед, которому ты не понравишься, первое, что он сделает, он наберет телефон иммиграционной службы. А скорее всего, он будет знать, что у тебя проблемы с документами. И поэтому вот проблема нелегальной как раз иммиграции, я вот все время говорю, что вот, ну, наверное, нет. Говоря, я даже не представляю, как можно сейчас перебраться. Это уже надо совсем, ну, вот честно, проверка виз, документов всех, она идет регулярно, постоянно, и поэтому... Ну, хорошо, вот мы говорим о том, что человек, хорошо, он едет легально, но он легально едет на дауншифтинг. Вот с таким ты сталкиваешься, какое твое отношение к дауншифтингу? Ну, это же право выбора, чем заниматься и где жить, право выбора любого человека. И мы никак не можем осуждать, говорить правильно, неправильно. Мне грустно слышать истории, когда человек ничего не меняет в своей жизни и недоволен своей жизнью, а когда человек понимает, что я уже вот это сделал, и я сейчас хочу вот по-другому совершенно пожить. Может быть, в корне диаметрально по-другому. Но это же право человека. И куда он едет? В азиатские страны, там, не знаю, в Таиланд, в Китай, там еще куда-то, на Бали, либо же он едет в Европу. На Мальте громадное количество дауншифтеров. Да, вот еще раз говорю, я абсолютно к этому спокойно отношусь. Для меня вопрос, на что они будут жить, если этот вопрос для них решен, то какие проблемы? Каждый человек выбирает. Мне просто важно быть полезной, поэтому, как мой круг моих друзей и знакомых говорит, да ты, если бы ты полностью жила там в Европе, европейцы меня, кстати, все время зазывают, там уже как бы, уже переставь ногу, там уже останься там в Европе. Я говорю, нет, мне как-то вот, мне рамки одной страны, у меня ощущение, что мне этого будет мало уже теперь. То есть я уже как-то привыкла вот в таком, ну, как меня называют иногда, человек мира, да, вот воспринимать, жить в каких-то разных полюсах, часовых, там, не знаю, странах, культурах, и это как некое такое, немножко как на острие на таком, да, ну, для меня это драйв, это, конечно, более сложно жить, потому что это каждый месяц ты перестраиваешься на часовые пояса и так далее, и переезды и так далее, но это некий драйв, это некое такое ощущение пульса жизни в разных местах нашего земного шара, и мне классно. А потом разные же люди тоже встречаются, вот для меня это тоже очень ценно и интересно, поэтому я пока не вижу то, что я прям вот полностью переезжаю в Европу, хотя я очень Европу люблю, ценю, она мне близка, созвучна по многим моментам, там, по культурным каким-то, по ощущениям, опять же, моей кожи, да, стиля там всего этого, но мне и в Сибири хорошо, с нашими людьми, с нашей природой. С нашим нечерным небом. Вот честно, я его не сильно замечаю. Вот я и замечаю тогда, когда про него пишут в Фейсбуке, да, я такая, действительно, да, наверное, что-то темное небо. Но я замечаю всегда голубое яркое небо. А вот когда оно темное, ну, я, видимо, сильно в работе, в мыслях каких-то, поэтому я его не сильно вижу. Но когда яркое солнце, я очень это люблю. Поэтому я такой, для меня солнце очень важно. Не секрет, что сейчас во многих крупных городах, наверное, пожалуй, во всех существуют уже целые русские кварталы, русские районы. Районы, где живут преимущественно русскоговорящие люди. Я не могу сказать, что только выходцы из России, но русскоговорящие. Когда мне говорят о том, что люди целенаправленно едут в такие кварталы, я немножечко настороженно отношусь, потому что я видел людей на Брайтон-Бич в Нью-Йорке, которые живут в Америке 20 лет, и они не говорят по-английски, они не американцы, они не уехали из Советского Союза, они просто переехали из Одессы, Москвы в Ленинград, они переехали на Брайтон-Бич, но у них не поменялся ни менталитет, ни взгляды на жизнь, у них просто... Хорошие продукты, хорошая страховка и все. И другой паспорт. Скажу, что это было, это вот о чем ты говоришь, это история 90-х годов как раз-таки, 80-х, наверное, 70-х, 90-х годов, может быть, там 2000-х, но не сейчас. Те люди, которые сейчас едут, они наоборот, опять не знаю, правильно, неправильно, к сожалению, но эти люди, они наоборот хотят жить больше среди, скажем так, местного населения, в аутентичной какой-то среде, будь то Испания, там, не знаю, Чехия, там, Австрия, другие страны. Раньше, да, когда наши русские люди уезжали, они действительно хотели быть вместе рядом, потому что нужно было как-то вместе выживать, потому что денег не было практически совсем, потому что языка не было совсем. Ну и, соответственно, что делать? Вместе как-то теплее и надежнее. И да, действительно, вот такие кварталы были. Но сейчас, по современным понятиям, в эмиграции, это low level, это низкий уровень. То есть нормальные мыслящие люди, которые сейчас переезжают в эмиграцию, они не поселяются, ни в коем случае не поселяются в этих районах, честно. И они как бы, они очень... но они открыты к тому, чтобы интегрировать и соединиться с другими иностранными, ну, не знаю, иностранными соседями, да, жителями там этой страны или другие. Ну, вот я, например, знаю комплекс в Праге, потрясающий комплекс, где англичане, из Швеции там люди, Норвегия, ну, понятно, наши русскоговорящие тоже, немаленькая тусовка чехов тоже. То есть интернациональное, прямо интернациональное сообщество живет в этих домах. Но, тем не менее, русские общины есть. Ты бы стала отговаривать человека? Община, да. Нет, я имею в виду, и общины, и кварталы, они все-таки есть, да? Там в Барселоне есть громаднейший квартал русский, да? Ну, это определенно, опять же говорю, ты приезжаешь, и ты находишь то самое, тех самых людей, которые тебе созвучны. Ты бы стала отговаривать человека, который говорит, я хочу переехать в Барселону и жить в русском квартале? Вот я, например, говорю, лучше ты, не знаю, купи на окраине что-то и живи среди испанцев. Это зависит абсолютно от человека. Вот если ему важно и нужно быть в этом квартале, и он себя так будет чувствовать максимально защищенно и комфортно, значит, ему нужно жить в этом квартале. Если он ожидает чего-то другого от иммиграции, потому что я, еще раз, я точно так же видела, наблюдала вот этих людей, для меня я была поражена несколько лет тому назад, когда я встретилась с нашими вот этими людьми, которые в 90-е годы переехали, и я увидела, что они вообще реально не изменились. Я и мои знакомые, которые вот позже них значительно переехали, мы совсем иные, а вот эти люди, они как музейные экспонаты. Зачем уезжали, спрашиваю? Они реально музейные экспонаты. И я подумала, как они могли сохраниться в Европе вот так, со своими традициями, вот обычаем, вот все, что было в 80-х, 90-х годах модно, нормально, правильно, или, ну, в общем, весь тот стиль жизни они просто в чистом виде перенесли в Европу. Более того, я когда была на одном конгрессе такой, с таким сильным названием «Бизнес-леди третьего тысячелетия», ну, я так посчитала себе, думаю, я не могу это пропустить, тем более наши соотечественницы, да, когда я послушала вот выступающих дам там, которые, в том числе одна из них там выступала и говорила, знаете, там женщины в России, это же проблема колоссальная, ну, которая жила уже лет 15 в Праге, не бывав уже за эти 15 лет в России, выступала, что, знаете, деловые женщины, они не рожают, это же большая проблема, нехватка там рождаемости в России и так далее. Я когда слушала несколько докладов, и вот на этом докладе я просто споткнулась, встала и говорю, слушайте, дамы дорогие, вы, наверное, настолько отстали от России, вы не представляете, какой бум сейчас идет рождаемости, и у меня, например, в той же компании каждый год количество пропорционально подарков на Новый год детям растет, растет, растет. И вы вообще, наверное, не понимаете, насколько сильно жизнь в России изменилась. В чем-то, наверное, она, конечно, законсервированная осталась, как, какие-то там моменты, потому что у нас настолько разношерстная. Вот я наблюдаю ситуацию, что у нас сейчас происходит. У нас в одном доме могут жить люди совершенно диаметрально разной жизнью. Один будет сидеть в своей квартире и мыслить какими-то космическими понятиями о жизни, что у меня иногда, думаю, ничего себе, вот это да, есть как это, о чем еще думать, и, ну, прям респект, да. А есть люди, которые живут совершенно другой жизнью. Я не говорю, что это хуже или хорошо, или плохо, никак, никоим образом. Просто говорю, она настолько разная может быть, и они могут вообще не понимать друг друга и говорить на русском, но ином странном друг для друга языке. Разговаривал недавно с одной девушкой, которая собирается переехать на ПМЖ во Францию, и я спросил, зачем туда едешь? И она говорит, она едет в одиночку, не к мужчине, она говорит, я хочу путешествовать по миру, Франция – страна великих возможностей, и так далее. Я вдруг ей задаю вопрос, а на что ты будешь это делать? Она говорит, ну, господи, Европа, как-нибудь заработаю. И здесь я вот выпал в осадок, потому что я не понимал, что как можно ехать без продуманного плана. С одной стороны, да, очень, она говорит, да, что действительно в Европе вот какие-то вещи, которых, она говорит, более доступны, но никто, очень многие не задумываются на что. Как ты с таким убеждением борешься? Я сама была, как это, сама была в такой ситуации, которая меня шокировала в свое время, потому что я тоже так же, как и ты, рассуждала, нужно очень четко продумывать план пошаговый, что, как, чего изучать, и ну, несколько лет у меня заняло вот этот вот момент, нужно ли там делать бизнес, не нужно, открывать ли там офис, не открывать, потому что там достаточно серьезная конкуренция, и, ну, вот как-то, ну, мы же все-таки как бы вот из России не совсем... Татьяна, давай говорить не о бизнесе, бизнесе, да, это немножко другое, а человек, который наемный работник. Который едет вот так вот наобум, куда-то я устроюсь. Да, я да, посмотрю, да. куда я устроюсь. Что Европа – это не только отдых, но это и труд прежде всего. Вот как ты говоришь вот с такими людьми, да, что я приеду, я попаду на фестиваль. Париж всегда праздник. Ну, с одной стороны, это одна из сторон жизни, да, и да, такое впечатление будет у этого человека. А так же, как, например, одна женщина-бухгалтер, она говорит, я первый год просто работая очень сильно, интенсивно, да, много всего там сложностей было за первый год выживания, но вечером я ходила, гуляла по Праге, и я получала такое удовольствие колоссальное, а вот от того, что я видела, и мне это компенсировало все трудности мои. Но люди, которые едут просто вот так вот легко, они, это тоже имеет место быть. Они как-то там потом находят все равно себя. Самое главное – внутренняя мотивация, что они действительно хотят этой новой, другой жизни. И они ее получают. А второй вопрос – как в этом во всем выкарабкаться? Ну, иногда нужно быть готовым к тому, что ну, ты уйдешь не совсем… на том высоком уровне, где ты был профессионалом здесь, может быть, тебе придется делать какую-то более примитивную работу там. И опять, если для тебя цена – это жизнь, то ты нормально это все. Может быть, ты даже уже в чем-то и проще будешь к жизни относиться, как некоторые наши гламурные девушки, которые приезжают туда, они говорят, ой, ну уже можно и каблуки, в общем-то, не носить, и там маникюр, длинные ногти там уже не делать, это как-то уже не модно и как-то не совсем стильно. То есть они немножко европезируются, скажем так. Да? Поэтому в чем-то они начинают немножко на жизнь проще смотреть. Поэтому еще раз говорю, да, с одной стороны, если вы хотите нормально устроиться, иметь стабильную базу, почву под ногами и жить стабильной жизнью и при этом наслаждаться еще жизнью, то, конечно, нужно быть готовым к тому, что придется трудиться, придется соответствовать иногда более высоким стандартам качества работы. И первые, не знаю, пару-тройку лет, но придется прямо вот вгрызаться в это во все. Грызть, есть землю зубами. Да, чтобы доказать, что вы чего-то стоите, потому что таких желающих мы не одни там, да. Еще раз говорю, уровень конкуренции там выше намного. Но наши люди иногда отличаются в лучшую сторону благодаря именно вот этой трудоспособности, трудоемкости, наверное, да. Как, допустим, наши предприниматели говорят, стоит только часа на два больше поработать, чем чехи, а чехи работают иногда до 5, до 6, не более, да, а иногда и в 3 часа в пятницу уже завершают все свои дела. Так вот, стоит поработать только на 2-3 часа больше, чем чехи стандартно, и, собственно говоря, ты уже в прибыли, и все у тебя окей. Татьяна, у нас мало времени остается, поэтому сейчас постараюсь чуть-чуть покороче отвечать. А некий такой краткий курс. Вот, на мой взгляд, успешная миграция, ну, помимо оформления документов, она строится на трех базовых вещах. Именно я говорю, подчеркиваю, в порядке важности. Первое – это страховка медицинская, потому что если нет страховки, ты очень сильно рискуешь. Второе – это уверенность в работе. И уже только на третьем месте – это недвижимость, потому что жить можно какое-то время на съемной квартире. Или я в чем-то ошибаюсь в приоритетах? Первое – это виза. Нет, я уже сказал, все, документы получены, я и говорю сейчас о материальной составляющей, вот о важности приоритетов. Первое – это виза, второе – это чем вы будете там заниматься. И получая место, либо заводя там, ну, организовывая компанию собственную, собственно, автоматически страховку вы и получаете. Вопрос страховки решается. Я еще раз говорю, давай вот не говорить не о бизнесменах, а о наемных работниках. То есть сможешь ли ты зарабатывать, чтобы у тебя была достойная страховка? Вот что я имею в виду. А страховка идет с отчисления заработной платы, поэтому она автоматически выдается. Вот, поэтому здесь вопрос, если вопрос с работой решен, вот это самый важный вопрос. А на работу берут, когда смотрят сразу визу, какая у вас тип визы, да, и все. Если есть гарантия, что нормальная виза в НЖ, но опять на работу вопрос с работой тогда первичный должен. Если мы говорим о наемном работнике, то сначала он должен понимать, кто его, какая компания его пригласит из России, чтобы он был таким ценным специалистом, владел, опять же, иностранными языками, как минимум одним иностранным языком. языком этой страны и отличался от других, которые там уже живут, но при этом он более ценный, потому что он должен выиграть этот конкурс, да, и тогда компания начинает делать этот процесс получения визы для него и страховки, оформления и так далее. То есть это все решено для него. Да, недвижимость может быть уже на втором, на третьем уровне, согласна абсолютно, потому что можно ее снимать в аренду, можно покупать. Ипотека, которая там 1.5-2.5% годовых, позволяет сделать это через, ну, более, скажем так, комфортным образом. Менее болезненно. Менее болезненно, и причем большим плюсом является то, что сумма аренды, которую вы платите, равна сумме ипотеки, которую вы платите. Иногда даже дешевле ипотека стоит. Татьяна, и последний вопрос. Скажи, вот сейчас в интернете существует хэштег «пора валить». Вот все-таки, на твой взгляд, при сложившейся ситуации в стране, в крае, в городе, если есть хоть малейшая возможность, нужно... Вот хватаем мешки, вокзал отходит, либо же все-таки до последнего держаться здесь, пытаться изменить свою жизнь здесь, пытаться изменить свою жизнь в родном городе, сделать город, может быть, лучше. Или вот как? Вот две крайности берем. Мы говорим сейчас еще раз. Я рекомендую золотую серединку. Поставь вторую ногу в Европе, если это возможно. И, ну, или в другой стране. В другой стране, да. И тем самым усилить, скажем так, стать более устойчивым, получить ту самую стабильность, привнести в Россию, в том числе и в ту ситуацию, которая здесь есть, что-то новое оттуда, потому что, безусловно, находясь там хотя бы какое-то время, вы получаете информацию, знакомства, возможности и прочее. И это все можно интегрировать сюда. И только в крайнем случае, если совершенно, все, что здесь было, уже пересохло и отмерло, что называется, ну тогда, наверное, право людей выбирать, где им все-таки комфортнее проводить дальнейший участок своей жизни. Татьяна, большое спасибо за хороший эфир. Извини, что мы тебя оторвали в праздничный вечер. В порядке. Я работаю, все в порядке. Я была рада пообщаться, поделиться какой-то информацией. Надеюсь, что это будет хотя бы частично полезно некоторым людям. Мы надеемся, что это у нас не последний раз, что мы будем общаться, спасибо, дальше сотрудничать. Да. Это была программа «Гость на радио ВК». В студии был ведущий Даниил Рат и наши сегодняшние гости – бизнесвумен, путешественница и телеведущая Татьяна Москаленко. Спасибо, Татьяна. Спасибо, Даниил. «Гость на радио ВК».